Глава 5. Чтобы понять, что происходит, мне понадобилось время. Примерно около секунды. Время на то, чтобы сопоставить щекочущие мои мозги пальцы и представление герцога, а потом и безошибочно определить хозяина этих пальцев. Мага школы разума, мать его, воина. Что этот козел стрекопытный забыл в моей черепушке? Гнев вспыхнул неожиданно, резко и очень сильно. В мозгу буквально полыхнуло, и чужие пальцы вмиг исчезли из моей черепушки. Интересно, а как это у меня получилось? А если я буду продолжать злиться, этот наглый крендель из этой комнаты исчезнет? Или для этого одной злости будет мало, а нужно будет выписать пару-тройку пинков? Тем временем на мага разума почему-то мои неосознанные действия произвели, не побоюсь этого слова, просто неизгладимое впечатление. Он негромко ухнул и, побледнев так, что это стало заметно даже мне, поднес руку к голове, а точнее к виску. Матушка, что-то говорящая в этот момент герцогу, моментально замолчала, бросила свой взгляд на бледного мага разума, держащего руку, из-под которой катились крупные капли пота у виска, потом перевела его на меня. Уж что она там увидела, я не знаю, но и в ее взгляде вдруг мелькнуло беспокойство, практически моментально сменившееся такой яростной злостью, что я от удивления моргнул. Вот именно в этот момент все и произошло. Не знаю, моргал ли герцог одновременно со мной, но, судя по его лицу, для него происходящее тоже было неожиданным. «Ага, сюрприз!» Но больше всех был поражен маг школы разума Оуэн. Вот он точно не моргал. Как? Как его глаза смогли выкатиться так далеко от места, предназначенного им природой, осталось для меня загадкой. Но я понимал, что ему не хватит длинный век, чтобы моргнуть. Впрочем, что там моргать? Он даже вдохнуть боялся. Оказывается, в тот промежуток времени, что я опускал и поднимал веки, то есть моргал, случилось довольно многое. Матушка непонятно каким образом переместилась поближе к магу Оуэну и теперь стояла чуть сбоку от него. Непонятно откуда, так как ее одежда явно не предполагала ношение железяк таких габаритов, извлекла такое... Короче, это был еще не меч, но уже точно не нож. И вот это вот произведение неизвестного мне сумрачного гения сейчас было так плотно прижато лезвием к горлу мага, что из-под него по молочно-белой коже потянулась тонкая красная струйка. Маг застыл, выпучив глаза и опасаясь даже дышать. Герцог, развернувшись по направлению движения матушки, с удивленным выражением лица наблюдал за происходящим, но пока вмешиваться почему-то не спешил. «Как вы сказали, ваша светлость, звали покойного?» Повернув голову в сторону герцога, спокойным, безэмоциональным тоном осведомилась мама. Замялся герцог, не ожидавший вопроса от мамы. «Оуэн, а что?» «Да вот, думаю, может, поминальную службу какую заказать?» — бесстрастно сообщила матушка. «Все ж был живой человек!» «Что вы себе позволяете?» С надрывом, но очень осторожно осведомился маг. «Я, между прочим, магистр школы разума. Вы вообще соображаете, что творите?» «А ты?» — усмехнулась матушка. «Ты противоестественный результат спаривания шакала и крысы. Ты соображаешь, что творишь?» «Да что он такого сделал-то?» — поинтересовался герцог. «Я пока ничего не понимаю». «Ария, может, вы уже опустите свой...» Герцог как-то слегка замялся в определении типа оружия. «Ножик. И мы спокойно поговорим?» «Нет», — качнула головой матушка. «Да что он сделал-то?» — потеряв терпение, взвыл сюзерен. «Волан», — кивнула подбородком матушка, предлагая мне поделиться своими претензиями к этому уроду. «Да он залез своими грязными руками в мой мозг!» Опять начала накатывать злость. «Что?» — рыкнул герцог. «Зачем? Оуэн, зачем ты это сделал? Ты знал, что эта женщина служила на границе в отряде егерей? Да она тебя сейчас нашинкует до состояния лапши, раньше, чем твой разум это зафиксирует. Оуэн, мать твою!» Герцог разошелся не на шутку. Я какой-то момент даже подумал, что он сейчас или начнет брызгать ядовитой слюной, или вообще плеваться. Но нет, просто продолжал орать. «Я столько лет тебя прикрывал, чтобы тебя не убили охотники на магов, а ты...» Вот не зря, видно, раньше всех адептов Школы Разума уничтожали. «Ну, не можете вы по-человечески! Вот зачем ты к пацану в голову полез, а?» «Ричард, ты не понимаешь...» Мак отвечал осторожно, так как матушка не сдвинула свой ножик ни на миллиметр от шеи проказника. «Они поставили ментальные щиты, которые не удается ни пробить, ни обойти. И это мне, магистру Школы Разума! Причем, что самое интересное, я этих щитов даже не вижу. А как можно бороться с тем, чего ты не видишь?» «Это...» — он бросил выразительный взгляд на герцога. «Это вот то самое пресловутое, то, чего не может быть!» «Да мне, собственно, плевать, все еще не успокаивался герцог. Я тебя просил оценить качество установленного ментального щита, а не просил лезть в голову камер-пажу моей дочери. Но ты ведь так мне ничего и не сказал. Кроме того, что тебе нужно срочно увидеться с тем, что этот щит ставит». «Ну что, увиделся?» Мак аккуратно сглотнул и, не кивая, произнес короткое «да». «И что?» — в голосе герцога послышались насмешливые нотки. «Сейчас ты мне, наконец, скажешь, надежно это щит или нет?» «И оставь свои непонятные сентенции». Герцог чуть поморщился. «В стиле «то, чего не может быть». Просто ответь, он надежный или нет?» Мак покосился на матушку, зло сузившую глаза и продолжающую, не дрогнувшей рукой, держать свой тесак около его горла. И опять осторожно сглотнул. «Я не могу ответить на твой вопрос», — нехотя признался он. «То есть», — удивился герцог, — «ты не можешь сказать ни да, ни нет?» «Не могу», — поджал губы маг. «Почему?» — продолжал настаивать герцог. «Ты не понимаешь, Ричард», — с каким-то отчаянием в голосе произнес магистр. «Залезть в мозги твоим людям я смог, но это и все, что мне удалось. Это как...» Он замялся, подбирая пример, который был бы понятен герцогу. «Ну вот представь, ты видишь сон, и что-то в нем тебя не устраивает. Сможешь ты хоть что-то изменить в своем сне?» Герцог отрицательно мотнул головой. «Вот!» Я упустил момент, когда маг взял себя в руки. Его глаза вернулись в то место, которое было им предназначено природой, а на лице появилась маска спокойствия. «Ну, надо же, силен!» «Не каждый сможет так себя повести, стоя с ножом у горла». «Так же и здесь. В голову залезь, пожалуйста. Ну, а дальше-то что?» «Залезть залез, но сделать вообще ничего не могу. Я как в стену упираюсь, только в стену невидимую. А как ее преодолеть, если ее не видно?» «Представляешь?» — он нервно хохотнул. «Я ее даже не ощущаю. Просто не могу никуда сдвинуться». «Свобода действия у меня есть, а вот действовать не могу, как будто существует какой-то запрет, который мне не суждено преодолеть». «То есть», — решил подытожить разговор герцог, — «щит работает, и ты ни подчинить, ни что-либо узнать не можешь, ну, во всяком случае, без разрешения того, в чьи мозги ты влез». «Не могу», — признался маг. «Отлично», — герцог радостно потер руки, а потом задумчиво посмотрел на матушку, так и не проронившую ни одного слова, но внимательно их слушавшую. «Но вот теперь остается вопрос, Оуэн, что с тобой делать?» Мак молчал, матушка тоже молчала. «Я, само собой, во все это даже и не думал влезать, поэтому, как говорит отец, прикинулся ветошью и не отсвечиваю». «Молчим». «Ария», — тихо окликнул матушку герцог. Мама вопросительно взглянула на него. «Он неправильно повел себя с вашим сыном. Ох, мне кажется, или герцог сейчас предложит то, что ему совсем не нравится. Уж больно тяжело он выговаривает слова, как будто через силу. Поэтому его судьба в ваших руках, Ария». О как! Голос матушки был холоден, но злости я в нем уже не услышал. «Неправильно повел себя», — она качнула головой. «Вообще-то, ваша светлость, это была полноценная ментальная атака». Герцог молча ждал мамино решение. Увидев, что возражений не последует, матушка тяжело вздохнула и решила. «Маги разума в свете известных нам событий сейчас большая редкость, но их услуги тоже бывают нужны. Да и вы, ваша светлость, как я понимаю, много лет укрывали и защищали его. Поэтому, конечно, убивать этого клоуна не хотелось бы. Магистр Оуэн аккуратно, но облегченно вздохнул. Но и оставлять это нападение без последствий будет неправильно. А вот теперь на его лице опять появился страх. На него нужно надеть узду. Немного задумчиво разглагольствовала мама. Встрял маг, но я же не лошадь, чтобы на меня одевать узду. Голос его звучал возмущенно. И это так не вязалось с его позой и выражением лица, что я невольно прыснул со смеху. Короче, матушка неодобрительно покосилась на меня, потом вдруг каким-то быстрым движением спрятала нож в складках своей одежды. «Если он хочет жить, то сейчас, здесь, он дает вам, ваша светлость, клятву службы, подкрепленную его кровью. Если нет, я его убью». «Я дам! Я дам!» — с облегчением закивал головой, изрядно испуганный маминым тоном маг. «Но если ты еще раз попробуешь залезть в голову кому-нибудь из членов моей семьи без их ведома...» Матушка многообещающе смотрела на магистра. Ария в голосе герцога сквозило неприкрытое любопытство. «А почему вы говорите только про свою семью? А если он полезет без спроса в голову кого-то другого?» «Ваша светлость...» Мама даже чуть усмехнулась. «Если он это сделает с кем-нибудь из членов моей семьи, я его убью сразу же, как узнаю об этом». Голос мамы был холоден и тверд, и все сразу почувствовали — найдет и убьет. «А если он полезет в голову кому-нибудь другому, то это будут уже ваши проблемы и ваши решения. Прикажете убить — убью. А нет, значит, будет жить. Но вот ответственность за его действия, как вы понимаете, ляжет на вас». «Это понятно», — кивнул головой герцог и посмотрел на мага. «Ну что, он готов принести мне клятву?» Магистр школы разума досадливо качнул головой. «Все-таки, Ричард, ты своего добился. Не так, так эдак, но мою клятву ты заполучил». «Ну», — развел руками довольный герцог, — «не делал бы глупостей, до сих пор был бы вольной птицей». «Да что у вас за пристрастие такое к животному миру?» — удивился он. «Одна узду надеть хочет, другой птицы записывает. Вы уж как-нибудь между собой договоритесь, кто я, зверь или птица?» «Ага», — отметил я. «Мак уже совсем пришел в себя, и, судя по его реакции, последствия принесения клятвы его не пугают». «Но, честно говоря, мужик силен. Столько времени простоять с ножом у горла и потом еще пытаться шутить?» «Да. Непонятно только, чего он так вначале перепугался». На реплику мага никто не ответил, да на нее просто не обратили внимания, потому что в этот момент герцог обратился к матушке. «Ария, скажите, что нужно, чтобы принять у Оуэна ту клятву, про которую вы говорили, и сколько времени это займет?» «Ваша светлость», — чуть склонила голову матушка, — «принять можно и прямо сейчас, а времени...» Она чуть задумалась, а потом усмехнулась. «Времени займет немного, на обед успеете». «Отлично!» — обрадовался герцог. «Тогда начнем!» Мама кивнула и сделала шаг к магу, опять извлекая откуда-то из складок одежды нож. Маг опять побледнел и, отшатнувшись, сделал шаг назад. Матушка недобро усмехнулась. «Стойте спокойно, Оуэн!» Глядя ему прямо в глаза и не отводя взгляда, предупредила матушка. «Я за вами гоняться по всему дворцу не намерена. Побежите — убью!» И все дела. Макс сжал зубы и остался стоять на месте, даже когда мама подошла к нему практически вплотную, небрежно поигрывая ножом. И еще Оуэн, не сводя своего взгляда, продолжала улыбаться мама. «Мне нужно знать твою фамилию или имя рода». «Сваресон», — нервно сглотнув, ответил Мак. «Оуэн Сваресон». «Отлично». Мама перестала смотреть ему в глаза и оглянулась на сюзерена. «Ваша светлость, подойдите сюда». Герцог кивнул и подошел поближе. «Ваше участие в этой клятве тоже необходимо, так как дающий клятву службы в виде гарантии своей лояльности использует свою кровь, то вам, ваша светлость, придется использовать свою кровь, чтобы принять суть этой клятвы по всем правилам. В ином случае, если не будет использоваться кровь принимающего клятву, условия ее выполнения будут работать не всегда». Матушка подробно объясняла механизм принесения и принятия клятвы, возможные неприятности в случае ошибок проведения ритуала, как для дающего, так и для принимающего. Маг и герцог слушали ее очень внимательно, Я тоже слушал. Правда, не так внимательно, потому что тихо офигевал. Блин, откуда она набралась вот этого всего? Я мог поспорить на что угодно, что еще совсем недавно она ничего такого не знала. Откуда? Хотя, насколько я знал, источников у нее было всего два. Живой учебник, который я ей передал, и тот кристалл, что ей прислал Гранор по установке ментального щита. Ладно, в принципе, это не важно, откуда она получила эти знания. Главное, что они у нее есть. А значит, она сможет научить и меня. Так что сейчас можно особо не стараться, напрягаясь, чтобы это все запомнить. Потом в более спокойной обстановке спрошу. Пока я предавался размышлениям, матушка уже все рассказала и приступила непосредственно к ритуалу клятвы. В общем, в самом процессе ничего интересного не было. Маг порезал себе руку, капнул несколько капель на мамину ладошку, сказал положенные слова, что ему продиктовала маман. Потом пришла очередь герцога расставаться с малой толикой своей крови и говорить подсказанные матушкой слова. Все прошло, судя по всему, нормально. Вот только яркая вспышка на маминой ладони после того, как герцог закончил говорить свою часть клятвы, была неожиданна для всех находящихся в комнате. Когда все проморгались, я с удивлением посмотрел на абсолютно чистую мамину ладонь, в которой еще несколько секунд назад была кровь двух людей. Да. А вот это уже интересно. Куда девалась кровь? Ладно, при случае я об этом у мамы спрошу, а сейчас... Мам, тебя не обожгло? Я подскочил к матушке, хотя уже видел ее чистую ладонь. Ну, мало ли... С такими вспышками вдруг мне это только кажется, что с рукой все в порядке. Да, Волан, немного нервно заверила меня матушка. Все в порядке с моей рукой. Ария перебил наш герцог. Я так понимаю, что ритуал закончен и все прошло благополучно? Да, ваша светлость, подтвердила его слова матушка. Отлично, обрадовался герцог и махнул рукой магу. Пошли, Оуэн, сегодня у тебя есть возможность пообедать со мной. Секундочку, Ричард. Попросил его маг и, повернувшись к матушке, спросил. — Госпожа Ария, а вы меня научите ставить такие ментальные щиты? — Чего? По виду мамы я бы сказал, что она просто не поверила своим ушам. — А мне такой же ментальный щит поставите? — продолжал напирать магистр школы разума. Мама неверяще смотрела на мага. Маг с ожиданием смотрел на нее. — Ну, мама наконец отмерла. — Если его светлость прикажет, то поставлю, конечно, — пожала плечами матушка. — Ричард, — Оуэн просяще уставился на герцога. Матушка, поняв, что сейчас может произойти, быстро добавила. — Только не сегодня. Силенок этот ритуал жрет немерено, поэтому не раньше завтрашнего дня. Матушкин тон не располагал к спорам, и герцог, ничего не сказав, просто махнул рукой, зовя Оуэна за собой, — и быстрым шагом вышел из комнаты. Маг, бросив на матушку взгляд полной надежды, поспешил за ним. Как только за ними закрылась дверь, мама, весело мне подмигнув, осведомилась. — Ну что, на обед? — Угу! — тут же согласился я, а мой желудок одобрил мое решение громким бурчанием. — А то что-то очень кушать хочется. — Расшифровал я издаваемые им звуки. — Отлично, — рассмеялась матушка. — И так как на ближайшие дни ты от службы у своей госпожи отстранен, то обедать будешь вместе со мной. Она лукаво улыбнулась. — У меня такой набор блюд, — заговорщически промурлыкала она, — тебе точно понравится. — Ну, как я мог отказаться? — Никак. Я, можно сказать, поддался на коварные маменькины уговоры и ничуть об этом не пожалел. Все было просто безумно вкусно. «Интересно, а почему на столе у дочери герцога нет таких вкусных блюд?» Я не удержался и задал этот вопрос вслух, благо кроме мамы и меня в комнате больше никого не было. Обедали мы с ней вдвоем. «Это просто, Волька», — мама усмехнулась. «У Инари и ее окружения, я имею в виду Фрейлина, а теперь и тебя, молодые растущие организмы. И чтобы правильно сформироваться, этим организмам необходимо правильное питание». Она тяжело вздохнула. А полезное почему-то редко бывает вкусным. Вот же, я досадливо поморщился. И что, никаких исключений? Я с надеждой посмотрел на маму. Она молча помотала головой. А праздники? Ну, день рождения, например. Нет, мама опять мотнула головой. У меня абсолютно четкие указания герцога, твердо заверила моя родительница. Я слежу за четким их исполнением. Что, всегда-всегда? Уточнил я. Всегда, твердо подтвердила мама. Я вздохнул. Ну, а тогда можно я время от времени вместе с тобой кушать буду? Я с надеждой поглядел на нее. Так сказать, составлять тебе компанию. Мама, понимающе усмехнулась, но прежде чем она мне ответила, я задал еще один вопрос, который внезапно пришел мне в голову, и от возможного ответа на него у меня внутри все похолодело. А, кстати, мам, я очень волновался, задавая этот вопрос. А почему ты обедаешь одна? Где отец? Вы что, поссорились? Я замер, ожидая ответа. Сам не понимаю, с чего я вдруг взял, что они поссорились, но вот испугался я этого очень сильно. — Да нет, — спокойно пожала плечами мама, — а я шумно и облегченно выдохнул. — Просто у него сейчас много работы, — и она вздохнула. — Ты же знаешь про бал? Она поморщилась, а я скривился. — Энария и Магда с этим балом мне все мозги выели, причем, мне кажется, маленькой чайной ложечкой. А теперь активно отскребаю то, что осталось на стенках моей черепушки. В общем, не вдаваясь в скорбные подробности, я просто кивнул в ответ на мамин вопрос. «Ну вот», — мама поморщилась, — «а все обеспечение безопасности этого самого бала, угадай, на ком?» Я понятливо кивнул, а мама вздохнула. «Нет, конечно, Рональд Ван Гайм ему помогает, но все равно», — она опять вздохнула. «А тут еще это покушение на дочку герцога и эти два непонятных трупа». «Понятно», — я придал своему голосу сочувствующие нотки, но не стал дальше развивать тему. Матушке она явно была неприятна и поспешил перевести разговор. «Мам, у меня тут через час первый урок, а я даже не знаю, где находится тренировочный зал». «И что?» — не поняла мои затруднения моя родительница. «Как что?» — возмутился я. «Я не знаю, куда мне идти». «Тоже мне проблема», — пренебрежительно фыркнула матушка. «Спроси любого слугу, и он тебе покажет. А лучше попроси Рычика, и он тебя даже проводит. Он, в отличие от некоторых...» В голосе матушки зазвучали укоризненные нотки. «Тренироваться не бросал». «Мам!» — в моем голосе укоризны было больше. «Так когда? Тем более, что мой учитель мне вот только первое занятие назначил». «А самому?» Родительница напирала. «Мам», — я уже успокоился, — «ты же знаешь, как быстро и резко у нас все поменялось. Мне же нужно было как-то попривыкнуть, выработать новый ритм жизни». И потом я выставил в ее сторону указательный палец. «Я, между прочим, тренировался», — и, заметив ее скептическое выражение лица, уточнил. «Целых два раза!» — голос мой звучал твердо, я бы даже сказал твердо и гордо. Причем оба раза с боевым оружием. Вот. «А!» — мама пренебрежительно махнула рукой. «Ну, что с тобой говорить?» Но потом, видимо, передумала, хотя в голосе появился сарказм. «Ты же знаешь, что в тренировках главная регулярность, а не повышенная опасность для жизни». Я развел руками, признавая ее правоту. «Все!» — мама опять махнула рукой. «Беги к Рыку, пусть он тебе покажет, где тренировочный зал, а то еще опоздаешь». — Давай. Хорошей тебе тренировки! — в голосе мамы появилась теплота. — Встретимся завтра утром. — Ум! — я согласно кивнул, махнул на прощание рукой, но тут, вспомнив кое-что важное, я остановился. Мама удивленно вскинула брови. — мам! — я обернулся к ней. — А научишь меня еще чему-нибудь из того, что тебе прислал Дель Ревик? Ведь наверняка он не ограничился только сведениями по установке ментальных щитов. «Все-то ты знаешь», — усмехнулась мама. «Ладно», — ее голос потеплел, — «посмотрим, как у тебя сложится с установкой ментальных щитов. Если будет все хорошо, то...» Мама не договорила, но многозначительно кивнула головой. «Все, все, а сейчас иди, а то и правда опоздаешь, а это никуда не годится». «Ага, ушел уже», — бодро воскликнул я, обрадованный тем, что не услышал отказа, и быстро вышел из комнаты. Мне нужно было найти Рыка, и начать я решил с наших покоев. Ну, что сказать, мне повезло. Рык находился в наших покоях. Небрежно развалясь на кровати, он, по его собственному выражению, предавался послеобеденному ничего не деланию. Услышав мою просьбу, он страдальчески застонал и, поругавшись на меня, правда, в довольно шутливом тоне, покинул место своего отдыха, не спеша встав с кровати. Честно говоря, я и сам был бы не прочь помять бока. Минут эдак 600 на каждый бок, так как чувствовал себя несколько уставшим. Мое магическое хранилище хоть и наполнялось маной, но не так быстро, как хотелось бы, а опустошил я его практически полностью. Я посмотрел завистливым взглядом на смятую рычагом кровать, вздохнул и, стиснув зубы, поплелся за моим названным братишкой, стараясь запомнить дорогу в этот тренировочный зал. Мы пришли даже раньше назначенного времени, хоть особо и не торопились. По дороге Рык рассказывал мне, что интересного с ним случилось сегодня. Из его рассказа я выяснил, что не только мы с матушкой в ближайшие дни будем загружены работой по самую маковку, но и весь дворец буквально гудел, как растревоженный улей в преддверии бала. Как я понял, размеренный ритм жизни дворца нарушился, и вот такая лихорадка, для кого-то веселая, как для Инарии, Магды и их подруг, а для кого-то хлопотная, как для отца, матушки, ну и чего греха таить для меня тоже, начиналась головная боль. Нужно сказать, что к словам полуорка о возможном покушении на дочь герцога во время бала я отнесся очень серьезно, но пока так и не смог выработать никакого плана, чтобы наверняка ее защитить. Я решил, что если сегодня-завтра так ничего и не придумаю, то обязательно поделюсь этой головной болью с отцом. А еще Рык и поинтересовался, когда мы пойдем смотреть зал, который он подобрал мне для тренировок. Ну, я задумался, но так ничего и не решив, признался. Не знаю. Если сегодня будет время и останутся силы, то сегодня. А если нет, то попробуем сходить посмотреть завтра. Но ты не передумал? Осторожно спросил он. Нет, удивился я, чего бы. Ну, протянул он, у тебя же теперь есть учитель. И, соответственно, зал, где ты сможешь спокойно заниматься, разве нет? И он бросил на меня загадочный взгляд. Во всяком случае, что он означал, я так и не понял. Могу, конечно, я пожал плечами. Просто мне нужен зал, чтобы потренироваться вдали от любопытных глаз, признался я. А чего так? Не унимался Рык. Чем тебе помешают чьи-то глаза? Знаешь, Рык, я решил немного просветить нового члена нашей семьи. Отец часто говорил одну фразу: «Если ты умеешь считать до 10, то на просьбу постороннего разумного продемонстрировать это умение не стоит считать дальше 5, понимаешь?» Полуорг замолчал и задумался. Какое-то время мы шли молча, а потом Рык вдруг заявил: «Я понял. Нельзя показывать посторонним все свои умения, так?» «Ну да», — я кивнул головой. «А жизнь во дворце сложна и непредсказуема». Я вздохнул, вспомнил две абсолютно мне ненужные дуэли и нападение убийц. Поэтому чем меньше народа будет знать о моих умениях, тем больше у меня шансов остаться в живых во всей этой кутерьме. — О как! — Рык покачал головой. — Мой новый родственник опять задумался, и весь оставшийся путь мы проделали в молчании. Только уже подведя меня к двери, в тренировочный зал Рык вдруг придержал ее рукой, чтобы я не открыл ее, и, немного стесняясь, вдруг спросил: — Волька, а ты меня с собой на бал возьмешь? — Чего? От неожиданности я даже не сразу понял, о чем это он. — Ну, — смущенно замялся полуорг, — на бал, а? И он так жалостливо посмотрел на меня, что у меня просто не хватило духа ответить ему отказом. Правда, и обнадеживать его я тоже не решился. — Не знаю, Рычик, — я вздохнул. Рык, понимающе кивнул и понурился. «Эй!» — я потрепал его по шевелюре. «Я поговорю с маркизой и узнаю, что можно сделать. Обещаю». «Правда?» — мой названный братец расплылся в улыбке. «Правда, правда!» — я улыбнулся ему в ответ. «Здорово!» — он радостно подпрыгнул и, махнув мне на прощание рукой, быстро умчался, наверное, опасаясь, что я могу передумать. А я так широко улыбался, открыл дверь и шагнул в тренировочный зал. Хотя я и пришел раньше времени, мой учитель уже был здесь. Мало того, он разговаривал с каким-то мужчиной, стоящим ко мне спиной, Причем он явно что-то рассказывал, потому что весьма экспрессивно размахивал руками, в одной из которых был зажат учебный клинок, а еще при этом он смеялся. Мужчина, стоящий ко мне спиной, судя по вздрагивающим плечам, тоже ухахатывался. На звук открывшейся двери Сирил ван Герштов повернул голову и, увидев меня, энергично замахал рукой, радостно скалясь. «Волан, ну, наконец-то! А мы тебя здесь ждем, ждем!» Его собеседник, видимо, заинтригованный его словами, обернулся, и я с удивлением узнал в нем Гарольда, старшего сына и наследника герцога, которого мы с матушкой не так давно лечили. «Вот», — мой учитель прямо лучился радостью, «а я тут Гарольду как раз рассказываю про твой поединок со свитским младшего принца на приеме. Как там его звали?» «Роджер Валентайн. Маркиз Роджер Валентайн». Я не спеша подошел и первым делом отвесил изящный поклон. Ну, в моем понимании, поклон был изящным, хотя и закралось некоторое подозрение насчет изящности, когда я разогнулся и увидел огоньки веселья в глазах Гарольда и откровенную ухмылку на лице барона. «Маркиз». Потом повернулся и, несмотря на ухмылку, вежливо кивнул учителю. «Барон». А потом, сделав непонимающее лицо, обращаясь к казначею, тихонько спросил, что с изяществом переборщил. Это стало последней каплей, и оба моих собеседника заржали в голос. Я стоял, смотрел на них с легкой улыбкой и ждал, когда же они отсмеются. Наконец веселье начало стихать, и хохот перешел в нечастые всхлипы, а потом они и вовсе успокоились. «Да, Волан!» — Гарольд не сильно хлопнул меня по плечу. «Хорошо пошутил! Молодец!» Я согласно склонил голову, принимая комплимент. «Кстати...» — Гарольд продолжал улыбаться, глядя на меня. «Наедине можешь звать меня просто по имени!» Он посмотрел на барона и хмыкнул. «Ну и при бароне тоже, хорошо?» «Как скажете, ваша милость!» — согласился я. «Отлично!» — чему-то обрадовался Гарольд, немного помолчал, а потом неожиданно для меня продолжил. «Ладно, вы тут тренируйтесь, а я, пожалуй, пойду, а то дел много». Мы с бароном молча поклонились. Маркиз дружески нам кивнул, повернулся и быстро вышел за дверь. Мы с учителем переглянулись. «Хорошо», — кивнул мне Сирил ван Герштов. «Для упрощения общения предлагаю звать меня учитель или господин барон, или просто Сирил. Но это только когда нет посторонних, договорились?» «Да, Сирил, мне захотелось посмотреть, как он отреагирует на данное им самим разрешение». «Нормально, даже не поморщился». «Выбираю учебный меч». Тем временем учитель мотнул головой в направлении стойки, расположенной у стены. «Я хочу посмотреть для начала, что ты умеешь». Я направился к стойке с учебными мечами, попутно разглядывая обстановку. Как-никак я здесь был впервые. «Да, впечатляет». Вдоль стен в стойках располагалось учебное оружие. Чего здесь только не было. Одних мечей, по самым скромным моим прикидкам, полтора десятка разновидностей. А были еще и разного вида секиры, копья, ножи и пики, моргенштерны и булавы, а еще щиты различных форм и размеров, пехотные и рыцарские для конного боя. У меня поначалу просто от обилия и разнообразия разбегались глаза, но я взял себя в руки и целенаправленно двинулся к стойке с пехотными мечами. Немного покопавшись, подобрал себе около 70 сантиметров длиной простой пехотный меч, пришедший мне по руке. Пару раз махнул им вверх-вниз, влево-вправо, прикидывая его баланс, и, удовлетворенно кивнув, подошел к учителю. «Готов?» — он окинул меня изучающим взглядом. Я кивнул. «Начали!» И учитель просто и без затей махнул своим клинком сверху вниз, как бы нанося удар. Я не сдвинулся с места и удивленно посмотрел на него. Не понял. Вот это вот что сейчас было? Это мой учитель как бы на меня напал? Так он точно до меня не смог бы дотянуться, если не удлинил бы руки на полметра-метр? Или это он попугать меня решил? Вообще непонятно. Барон наткнулся на мой удивленный взгляд. «Просто решил проверить», — пояснил он свои действия и быстрым зайчиком скакнул ко мне поближе, все так же бесхитростно нанося удар сверху. Я сделал небольшой шаг в сторону и развернул корпус. Меч на расстоянии ладони разминулся с моим телом, но учитель не провалился вслед за ним, и даже смог остановить свой удар до того, как его меч врезался в доски пола. Я сделал еще один шажок в сторону, сбивая дистанцию и возможную атаку. Барону пришлось менять позицию, чтобы нанести новый удар, теперь уже горизонтальный. Я парировал этот удар своим мечом, при этом сбрасывая его меч вниз и влево. Но учитель опять устоял. Я пока не атаковал, пытаясь понять манеру боя моего наставника. После того, как очередная атака не прошла, я сделал очередной шажок в бок. Барон выгнул бровь и коротко бросил: «Ну, держись!» «Ага, понял я. Сейчас пойдет игра всерьез». И точно. Мой учитель резко взвинтил темп, и удары посыпались на меня со всех сторон. Я начал беспорядочно размахивать мечом, прыгать с места на место, иногда неловко запутываясь в собственных конечностях. Ну, очень же быстро нападает мой учитель, я к такому не готов. «Вжик, вжух, взви!» Так и поет учебный меч в его руках, проносясь иногда в считанных миллиметрах от моей тушки. Но вот, по счастью ему, безмерному везению, он так ни разу по мне и не попал. Закончилась наша тренировка неожиданно. Я, уходя от его очередного удара, опять запутался в ногах, а точнее споткнулся одной ногой о другую, наклонил корпус, чтобы лучше удержать равновесие, и случайно махнул мечом, который из руки не выпустил, при этом падая в сторону учителя. Учитель мой удар отбил. Но именно в этот момент мое тело, продолжавшее двигаться по инерции, головой воткнулось ему в живот и опрокинуло не ожидавшего такой подляны от меня учителя на спину. Я, естественно, завалился сверху, умудрившись во время падения воткнуть в многострадальный живот барона свой детский острый локоток. «Ой, блин!» — взвыл мой наставник, и я поспешно вскочил на ноги и с виноватым видом уставился на распластанное у моих ног тело. «Тренировка окончена!» — просипел Сирил ван Герштов. «Я потом скажу, когда будет следующее занятие. Понял?» «Угу!» — я, помахивая мечом, двинулся к стойке. Когда я, оставив стойки меч, уже покидал зал, наставник вдруг окликнул меня. «Волан!» Я обернулся и вопросительно посмотрел на него. «Не делай так больше!» — просипел он, не торопясь, поднимаясь на ноги. «В настоящем бою, если бы ты применил этот прием, я бы тебя убил!» «Хорошо!» — я согласно кивнул. «Но сегодня-то я победил, не так ли?» И, улыбнувшись обескураженному учителю, быстро покинул зал.